Как будет добираться высокий чин? Вертолетом? Очень сомневаюсь. Делиться тайной ядерного оружия и афишировать наше общение он не станет. Значит, встреча пройдет конспиративно. Пойдет пешком? Несколько не тот тип человека. Конечно, участок пути согласен, но основную часть проделать на колесах. Руководствуясь этими доводами, бегу вдоль тропы от запасного выхода штаба. Пара миль, впереди появляются характерные кусты. Осторожно приближаюсь. Так и есть, грунтовка. Ездит по ней нечасто, но не заросшая. Пробежавшись влево, сразу обнаруживаю съезд на поляну. Стоит навес, под ним вкопанный стол и две лавки. Неподалеку журчит ручей. Хорошее место для пикника. Здесь будут оставлены машины, часть охраны. Сам начальник выдвинется к штабу и встретит меня уже внутри. Возвращаюсь назад, меняя тропу, выдвигаюсь навстречу продуктовой колонне. Идут, как в турпоходе, полная расслабленность. От укрытия к укрытию сопровождаю их сбоку. Специально выбрал сторону Петра. Никакой реакции. Да, до дельты кибовцу далеко. Насыщенный спортом и послеобеденными стрельбами, день завершился отличным массажем и здоровым сном. Сержант! Привет, разведчица! Что делать с людьми, любовь? Встречаю мою девочку с сияющими глазками уже в 7 утра на подступах к лагерю. За спиной рюкзачок, вид уставший. Не спала полночи и всю дорогу бежала. Натали, так нельзя! Молча обняла и прижалась гибким горячим телом. Бедный доверчивый ребенок. За что такое наказание? Пойдем, милая, на нашу полянку, я тебя немного в порядок приведу. Восстанавливаю гармонию в ауре и вижу, что девушка практически засыпает. Разумная идея. Помогаю процессу и полчаса старательно оперирую тонкими материями. Щечки зарозовели, из-под глаз ушла припухлость, на губах легкая сонная улыбка. У меня покалывает пальцы и стучит в висках. Сходил, умылся в ключе, провожу холодной мокрой ладонью по лицу Натали. Ой, сержант, да я совсем заснула. Выспалась, как будто всю ночь спала. Мне снился такой волшебный сон. А который час? На завтрак успеваем, Ната. Как мне с тобой хорошо, любимый мой волк. Несколько нежных поцелуев, и все-таки веду девочку в лагерь. Первым делом бежит в штаб. Я знаю, что лежит в ее рюкзачке. Тир. С невозмутимым видом комендант выдал на складе пистолет и 2 снаряженные обоймы. Теперь обучаю разведчицу. Девичьи кисти маловаты для браунинга. Тренирует прицеливание, держа пистолет обеими руками. Натали, спусковой крючок должен тянуться нежно, плавно. Выстрел звучать неожиданно для тебя. 10 холостых щелчков досылает патрон в патронник. Дах, дах, дах. Забираю оружие, шагаем к мишени. Обнадеживающе. Все 3 пули на месте. Назад, еще 3 выстрела. Опять попало. Обойма расстреляна, а я убежден, что девочка — стрелок от природы. Теперь ближний бой. Натали, при стрельбе в упор главная быстрота. Целиться некогда. Наводи пистолет по стволу. Старайся не дергать спусковой крючок, но жми быстро. Бей в грудь врага. Мишени — 3 противника, каждому по выстрелу. Огонь! И здесь неплохо. Объясняю ошибки. Снова холостые щелчки, потом огневая тренировка. Молодец, разведчица. Обоймы Браунинга пусты, подаю свой револьвер. Расстреляв патроны, заслуженный поцелуй, идем к учебным столам. Неполная разборка, чистка, смазка. Девочка ловит указания на лету, справляется хорошо. Сдав пистолет, получив нож для Натали и патроны для себя, ввожу ее из лагеря. Оставшееся до обеда время тренируем рукопашный бой. На обеде получаю просьбу явно изнывающего от нетерпения лейтенанта. «Сержант, ты не мог бы зайти сразу после обеда в штаб?» «Хорошо, Олег. Натали ждет в моей комнате». Акибовец прижимает учетник к груди. Модель как на свалке, кстати. Нажатие кнопки. Тишина. Быстро соображают. Проверяют на себе. Пик. Снова я. Как ты это сделал? Ага. Похоже, Алексея и Николая не допрашивали. Замечательно. Сержант, но как можно жить без идентификатора? Ты же проходил проверки, или... Ольга, вот смотрю на тебя, когда ты думаешь, и вижу лицо капитана, начальника отделения КИБ. Издеваешься? Поддразниваю. Посуди здраво. Сколько будет стоить эта тайна? И что, мне ее отдать просто так, без серьезных договоренностей? Сержант... Но мы же заключили соглашение. Ольгерт, подчеркиваю, мы, ты и я. Многого оно стоит? Если руководство захочет, то тебя отправят на допросный конвейер без колебаний, как и меня. Пусть в качестве свидетеля, но отправят. Я соскакиваю, ты остаешься. А поскольку безупречны только ангелы, что ты предлагаешь? Ольгерт, ты умнейший оперативник, знаешь акценты вашей службы. Подумай, как довести открывшуюся информацию до начальства, чтобы она сыграла для нашей общей пользы. Лейтенант размышляет, лицо восторга не выражает абсолютно. Да, сержант, ты точно матерый волчара. Я начинаю работать на тебя. Кто кого завербовал? Не утрируй, лейтенант. Да, ты оказался крайним, но я тебя не принуждал. Напоминаю, мы заключили договор, и я предупреждал, что все мои тайны смертельно опасны. Кибовец молчит, но это очень красноречивое молчание. Ольгерт. Попробуй увидеть в этом и веселую сторону. Вообрази себе рожи следственной группы, когда они узнают о результатах проверки. Невеселая ухмылка. Ладно, лейтенант, не буду мешать тебе думать. Ты планируешь что-то отправлять с Беловой? Нет. Тогда отошлю ее домой сам и пораньше. Мне тоже надо крепко поразмыслить.